В развитых странах за хорошее рабочее место люди готовы конкурировать друг с другом и терпеть различные неудобства. Однако это может зайти слишком далеко, ведь на кон может быть поставлена не зарплата и место, а целая жизнь. К 1991 году 35-летняя Памела Суини была в разводе. От предыдущего брака у нее остался сын Тони. Ее описывали как очень трудолюбивую и позитивную женщину, которая работала секретарем в компьютерной компании и делала все для своего ребенка. Женщина состояла в романтических отношениях с Ларри Флеком. Они познакомились примерно за полгода до описываемых событий. Памела хотела попробовать построить семью снова. Этот спокойный, приятный в общении мужчина казался идеальным вариантом. Он сразу нашел подход к ее сыну, вероятно, потому что от предыдущих отношений у него остались дети. Он всегда был заботливым отцом. Ларри работал строителем и в последние месяцы выполнял очень масштабный проект, на котором постоянно задерживался допоздна. Пара еще жила раздельно. Они только планировали съехаться, но все свободное время проводили вместе. Около 3 часов ночи, в пятницу 31 мая 1991 года, в службу спасения небольшого города Андовер, штат Миннесота, США, поступил тревожный звонок. Диспетчер услышал испуганный голос Ларри Флека. Он рассказал, что приехал к своей невесте, 35-летней Памеле Суини. Во время звонка в службу спасения Ларри сразу подчеркнул, что не видел в доме сына своей возлюбленной, но нашел Памелу, которая подверглась нападению. Обстоятельства, предшествовавшие звонку в 911, Ларри изложил сразу. Он задержался на работе допоздна, планировал отправиться к избраннице утром, чтобы они могли провести вместе выходные. Однако ночью, пока мужчина все еще находился в офисе, Памела позвонила сама. Она говорила испуганно и настойчиво, попросила, чтобы жених приехал в ее дом, несмотря на поздний час. Женщина заявила, что кто-то проник внутрь, опасалась за свою жизнь. Мужчина попросил ее запереться в комнате и никуда не выходить, вызвать полицию. Однако он не смог выехать сразу. Сначала он доделал свою работу, а на поездку с работы потребовалось еще больше времени. Когда мужчина приехал в дом Памелы, он уже не смог достучаться до своей невесты. Она игнорировала звонки и стук в дверь, но оказалось, что главный вход не заперт. Ларри оказался внутри дома, сразу увидел кровь на полу прихожей, звал женщину по имени, но также безуспешно. Мужчина пытался найти Памелу, осматривая комнаты дома. Когда оказался в спальне, то увидел кровь, разбрызганную по стенам, а также невесту, которая лежала на окровавленных простынях и не подавала признаков жизни. Тело женщины было брошено поперек кровати, что не было похоже на позу для сна. Ларри не стал разбираться в произошедшем. Мужчина заявил, что услышал какой-то посторонний шум, поэтому сразу побежал к соседям, чтобы вызвать полицейских. Ларри осознал всю серьезность ситуации. Он испугался, что преступник все еще может находиться внутри дома, поэтому поспешил покинуть место преступления. Диспетчер подметил, что Ларри по телефону казался очень испуганным и расстроенным. Оператор сразу направил на адрес жертвы нападения патрульных из местного участка. По мнению Ларри, Памела получила ножевые ранения и погибла из-за них. Кроме того, он рассказал, что видел мужчину, с которым не был знаком. Он находился около дома Памелы прямо перед тем, как Ларри подъехал к нему на своем автомобиле. Когда свидетель положил трубку, он вернулся к дому и ожидал приезда сотрудников правоохранительных органов. Прошло всего несколько минут после этого звонка, когда в диспетчерскую службу поступил еще один вызов. На этот раз это был не Ларри, а мужчина по имени Патрик Уолш. Он сразу заявил, что его коллега по работе убита. Он видел нападение и считал, что ее жених – преступник. По словам нового свидетеля, убийца все еще находился в доме, где произошло преступление, поэтому полиции следовало поторопиться. В отличие от Ларри, второй звонивший говорил более спокойно и сдержанно. Сотрудники правоохранительных органов сразу заинтересовались этими необычными обращениями. Приехав на место, патрульные встретили Ларри, а затем сюда подошел Патрик. Пока несколько сотрудников полиции исследовали дом Памелы, остальные решили собрать больше информации и общались с двумя мужчинами. У Патрика интересовались, как он провел последние часы перед нападением. По словам мужчины, весь вечер и ночь он находился в местном баре, где выпивал и играл с друзьями в бильярд. Из-за этого он возвращался домой с бара поздно. Мужчина проезжал мимо дома Памелы, так как это был его обычный маршрут. Они были коллегами по работе, и Патрик знал ее дом. К тому времени они работали вместе в одной компании уже 10 лет. По словам Патрика, у них сложились дружеские отношения. Они хорошо общались, это даже помогало в работе. Патрик обратил внимание, что в этот раз на ее крыльце горит свет. Это было необычно для такого позднего времени, поэтому он остановился и решил проверить, все ли в порядке у знакомой. Затем он заметил открытую входную дверь, что вызвало у него подозрение. Другая часть истории мужчины была идентична заявлению Ларри. Он рассказал, что постучал в дверь и позвонил в звонок, но никто не открывал. Тогда Патрик вошел через открытую дверь. Он также заметил кровь еще в прихожей, а затем обнаружил окровавленное тело в спальне. По словам мужчины, он сразу испугался и встряхнул Памелу, пытаясь понять, жива ли женщина или погибла. Когда жертва не отреагировала, он испугался еще больше и побежал к соседям, чтобы позвонить в полицию. Патрик настаивал, что выбегая, видел человека, который также скрылся через заднюю дверь. Он опознал его как Ларри. С самого начала к этой истории появилось множество вопросов. Признание Патрика звучало подозрительно. Больше всего смущало, что он акцентировал внимание на касании к телу женщины. Таким образом, он мог просто придумывать себе оправдание, если на теле жертвы найдут его следы. Полицейские обнаружили в доме семьи Суини жуткую сцену. Главная спальня была забрызгана кровью. Капли разлетелись на стены и даже на потолок, что говорило о высокой степени жестокости нападения. Постельное белье было пропитано кровью. С учетом масштаба убийства, казалось странным, что ни в одной части дома не было следов борьбы, а также не было следов взлома. Эти два факта противоречили друг другу. Жених Памелы и ее коллега по работе автоматически стали главными подозреваемыми. Обоих мужчин забрали в участок для общения. Ларри утверждал, что не был знаком с Патриком, а тот, в свою очередь, заявил, что видел жениха коллеги несколько раз. Теперь предстояло понять, каким образом двое этих мужчин оказались в доме погибшей в 3 часа ночи одновременно. Это казалось очень странным и не случайным совпадением. Естественно, когда Ларри узнал, что поздней ночью его невесту посетил коллега по работе, он сразу предположил, что именно Патрик был виновником того позднего звонка от невесты. Вероятно, он проник в ее дом, и Памела так испугалась, что попросила его приехать. В любом случае, без весомых доказательств, любые теории не имели никакой силы. Детективы осматривали дом. Было очевидно, что никто в него не вламывался, все замки и окна остались целыми. На мебели в прихожей обнаружили несколько пулевых отверстий. Затем заинтересовали брызги крови на полу прихожей, капли которыми была покрыта вся спальня. Их использовали, чтобы начать реконструкцию событий. Так как положение тела было нехарактерным для любых версий следователей, именно по траектории брызг стали восстанавливать события. Для начала эксперты хотели понять, что делала жертва, когда подверглась нападению. Из-за отсутствия следов взлома сотрудники правоохранительных органов сразу заподозрили, что Ларри также пытается составить себе алиби. Если Памела действительно испытывала какой-то страх или опасение за свою безопасность, то почему она добровольно пустила преступника в свой дом? Затем смогли отследить звонок, который женщина сделала жениху с домашнего телефона, Однако точное содержание их разговора было неизвестно, поэтому подозрения с Ларри все еще не снимали. Вскрытие показало, что в женщину выстрелили 4 раза, а затем еще 4 раза ударили ножом. Она получила несколько глубоких ран, локализованных в области шеи и верхней части груди. Точную причину смерти установить не удалось, и пули и холодное оружие могли стать смертельными без экстренной медицинской помощи. Любопытно, что следователи из-за количества крови сразу предположили, что эти 2 типа оружия использовались в разных местах дома. Судя по реконструкции событий, выстрелы произвели в прихожей, после чего жертва оказалась в спальне, и здесь ее зарезали. Однако характерных следов перемещения раненого человека не было, будто в Памелу выстрелили, а только после этого отнесли в спальню. Из-за всех нестыковок и противоречий первоначально предъявить обвинение ни одному из главных подозреваемых не удалось. Полицейские опросили обоих мужчин, а затем отпустили. После этого продолжили собирать информацию, в частности, общаясь с членами семьи Суини, а также с коллегами погибшей. Детективов интересовали отношения с женихом и коллегой. В первую очередь встретились с матерью и отчимом Памелы, а также начали искать бывшего мужа Майка. Родители женщины считали, что именно он был виновен в преступлении. Однако единственный аргумент, который они смогли привести, заключался в том, что тот был коллекционером огнестрельного оружия. По мнению матери убитой, у него было около 30 единиц оружия, включая пистолеты и винтовки разных калибров. Однако дальнейшая проверка показала, что у Майка не было мотива. У пары не было проблем в отношениях во время брака, они поддерживали дружескую связь даже после расставания. Майк при общении с полицейскими вел себя очень взволнованно. Он явно был расстроен смертью бывшей жены. Казалось, искренне заинтересован в поимке преступника. Больше всего мужчину беспокоило, что сын остался без матери. Все это выглядело и звучало правдоподобно. Впрочем, списывать нового главного подозреваемого со счетов не стали. С учетом использования 2 разных видов оружия для убийства, а также переноса тела, предположили, что преступников могло быть 2. Все оставались под подозрением. Следователи опросили соседей жертвы в надежде, что кто-то из них слышал выстрелы и видел преступника. Но оказалось, что никто ничего не слышал и не видел. В ходе расследования выяснилось, что накануне Памела отвезла своего 5-летнего сына к родителям и попросила присмотреть за ним. Женщина плохо чувствовала себя в тот вечер и хотела отдохнуть. Криминалисты проработали на месте преступления всю ночь. С рассветом детективы вышли во внутренний дворик. Теперь пытались понять, откуда пришел преступник, куда сбежал, избегал ли вообще. Удалось заметить небольшую тропинку в траве. Когда по ней прошли, она завела полицейских в лесок, расположенный за задним двором дома. Эту территорию тщательно обыскали и обнаружили нож, воткнутый в землю лезвием, а также нашли пистолет. Оба предмета были тщательно вытерты, прежде чем их выбросили. Полицейские предположили, что они являлись орудиями убийства. Их отправили в лабораторию для проведения экспертизы. Анализ подтвердил, что нож был тем самым оружием, с которым напали на Памелу. Причем преступник взял нож на ее кухне. Баллистическая экспертиза подтвердила, что в нее стреляли из того самого пистолета, который был найден. Другой любопытной находкой, сделанной неподалеку от леса, стал пикап, застрявший в грязи. Проверка номерных знаков показала, что он принадлежит Патрику. Однако мужчина заявил, что бросил здесь автомобиль, потому что застрял на размытой дороге, когда хотел быстро добраться до дома и заявить в полицию. Тем не менее, это было очень удобно, так как полицейские смогли беспрепятственно осмотреть машину, по крайней мере, снаружи. Они заметили внутри обертки от конфет. Один из детективов сразу вспомнил, что точно такие же видел ночью в доме погибшей, а также перед ее домом. Он вернулся внутрь и достал коробку с точно такими же конфетами. Она была вскрыта. Патрик заявил, что плохо помнит, что происходило после того, как он нашел тело своей коллеги. Мужчина предположил, что, возможно, он увидел конфеты и решил съесть одну, чтобы справиться со стрессом. Но так как коробка не лежала на виду, а пустых оберток было намного больше, это казалось неправдоподобным и вызывало больше подозрений в его адрес. Пока Патрик и Ларри находились в участке, детективы внимательно осмотрели мужчин. На одежде обоих подозреваемых обнаружили следы, напоминающие капли крови. Однако, если Патрик во время звонка в службу спасения указал, что встряхнул тело Памелы, то жених был уверен, что не прикасался к жертве. Тогда было непонятно, как кровь попала на него. Впрочем, ни одно из подозрительных совпадений не позволяло предъявить обвинение хоть кому-то на этом этапе. Учитывая незначительное количество крови на обуви, будущий муж мог испачкаться случайно. Слова обоих подозреваемых требовалось подтвердить или опровергнуть, но данных все еще не хватало. После первого дня расследования у детективов оставалось три главных подозреваемых – бывший муж Майк, жених Ларри, а также коллега Патрик. Майк сразу предоставил алиби. По словам мужчины, ночью, когда произошло нападение на бывшую супругу, он отдыхал вместе с друзьями. Его история быстро оказалась подтверждена. А вот алиби Патрика о том, что он находился в баре, подтвердить не удалось. После общения с Майком и подтверждения его алиби, мнение родственников Памелы несколько изменилось. Если изначально они считали, что преступление мог совершить только бывший муж, то теперь предположили, что это мог сделать Патрик. Мать вспомнила, как слышала жалобу дочери, которая заявила, что ее коллега домогался до нее в офисе. И это происходило не только на работе. Памела рассказывала матери, как Патрик несколько раз без приглашения чистил снег или стриг газон возле ее дома. На этом фоне заявление Патрика, что он случайно проезжал мимо дома своей коллеги и его привлек горящий на крыльце свет, звучало все менее убедительно. Затем лучшая подруга Памелы помогла сделать первый шаг в верном направлении. Женщина рассказала следователям, что Патрик не являлся другом погибшей, и они не общались на работе, а на самом деле он преследовал ее в течение нескольких последних месяцев. Они отработали вместе около 10 лет. Он и ранее симпатизировал ей, а с годами его чувства к Памеле становились все сильнее. В последнее время его поведение стало слишком навязчивым. Некоторые коллеги считали, что Патрик был одержим Памелой и называли его психопатом. Пугающие звонки по телефону с неизвестного номера начались почти за полгода до трагедии. Памела даже обращалась в правоохранительные органы, когда поняла, кто это делает. Женщина оставила несколько заявлений, но, по мнению детективов, Патрик не совершил ничего противозаконного. В его поведении не нашли состава преступления, поэтому полиция просто ничего не сделала. Теперь полезным было то, что заявление приняли, поэтому отметки о возможном преследовании с его стороны в базе данных остались. Это позволило подтвердить слова подруги жертвы и укрепить подозрения против одного из подозрительных мужчин. Оказалось, Памела так отчаянно хотела получить помощь и остановить преследователя, что после бездействия правоохранительных органов обратилась к пастору. Она регулярно посещала церковь и была хорошо знакома со священником. Женщина просила совета у него, излила душу, рассказав, что опасается преследователя. Примечательно, что усугублялись подозрения не только против Патрика, но и против Ларри. Теперь заявления мужчины, что он никогда не был знаком с Патриком и не слышал о нем, казались еще более странными. Неужели будущая жена не рассказала своему жениху, что подвергается преследованию со стороны коллеги? Позже, во время общения с детективами, Ларри вспомнил, что возлюбленная упоминала какого-то мужчину, который ей докучает. Однако в подробности никто не вдавался, и сам он не думал, что происходит нечто настолько серьезное. Изменение показаний Ларри выглядело сомнительно, но мужчина казался искренним. Затем получили результат экспертизы пистолета и ножа, надеялись, что на орудии убийства смогут найти какие-то улики, но следы с поверхности были удалены слишком тщательно. С отпечатками пальцев подозреваемых было нечего сравнивать. После этого детективы сосредоточились на Патрике. У него забрали одежду для тщательного исследования. Больше всего заинтересовали брюки и рубашка, а также ботинки, на подошвах которых обнаружили остатки грунта и травы. Решили провести лабораторный анализ, чтобы удостовериться, действительно ли мужчина застрял на своем автомобиле, или это была неудачная попытка бегства. Эта зацепка сразу показалась многообещающей, но у лаборатории не было достаточно высококвалифицированных экспертов для комплексной оценки проб грунта и растений. Поэтому для максимально детального анализа полиция обратилась в Университет Миннесоты. Это позволило привлечь к работе эксперта. Он проанализировал частички на подошвах и обнаружил семена сорняков. Специалист сразу заподозрил, что Патрик шел не по дворовой территории, так как около своего дома американцы очень редко позволяют траве и сорнякам разрастаться до такого уровня, чтобы они начали давать семена. На протекторе даже были следы деревьев, что не соответствовало словам Патрика. Мужчина утверждал, что застрял на своем автомобиле на съезде с грунтовой дороги, но на самом деле он двигался через лесистую местность. Это помогло связать его с территорией за домом жертвы, где обнаружили нож и пистолет. Подтверждение этой версии появилось, когда детективы осмотрели дом и территорию Патрика, а также получили ордер на обыск его автомобиля. На территории не было таких деревьев и растений, которые нашли на его подошвах. Значит, однозначно он успел побывать в лесу. Затем уделили больше внимания утверждению Патрика, что он прикасался к телу Памелы, когда нашел ее без признаков жизни. Его одежду и характер следов обуви, оставшихся на ней, тщательно проанализировали. Криминалисты, которые работали над этим делом, заявили, что количество и форма капель крови не соответствуют словам Патрика. По их мнению, ткань была пропитана насквозь. Все это могло остаться на одежде, только если человек долго и активно соприкасался с телом. Например, переносил или перемещал тело, которое истекало кровью. Это согласовывалось с версией, что Патрик пробрался в дом жертвы, выстрелил в нее несколько раз в прихожей, а затем перенес в спальню, где продолжил нападение. Когда брюки мужчины попали в руки эксперта по брызгам крови, он сразу заметил, что их внешний вид напоминает пятна у солдат, выносящих раненых с поля боя. Это объясняло, почему крови не было в прихожей. Она вся осталась на одежде убийцы. На рубашке Патрика были другие пятна, похожие на брызги, которые разлетались силой. Это могло происходить только в том случае, если преступник резал жертву, сердце которой все еще билось. Примечательно, что точно такие же по внешнему виду брызги обнаружили в спальне Памелы на постельном белье и стенах, что подтверждало эту версию. На одежде Ларри не нашли пятен крови, они были только на подошве обуви. Вероятно, попали туда, когда он случайно наступил на кровавые следы. Все это позволило очистить его имя окончательно. Судя по тому, что еще в прихожей дома были обнаружены отверстия от пуль, повредившие мебель, стали рассматривать версию, что Памела не стала слушать Ларри. Вместо того, чтобы запереться, она вышла и столкнулась лицом к лицу с преследователем, который пришел ее убивать. Но эта версия звучала нелогично. Оставался один важный вопрос, который не давал покоя следователям. Как убийца смог пробраться внутрь без взлома, если жертва не хотела пускать его добровольно? По мнению полицейских, Патрик мог воспользоваться моментом, когда жертва открыла дверь и проник внутрь, а затем начал стрельбу. Патрик хотел удостовериться, что жертва не переживет нападение, поэтому после совершения выстрелов также нанес ей несколько ножевых ранений, сожалению, из-за отсутствия отпечатков пальцев его не удалось связать с орудиями убийства, и это стало основной проблемой следователей. Впрочем, косвенных и неопровержимых улик становилось все больше. Кровавые следы, найденные на кухне в доме женщины, совпали с рисунком протектора обуви Патрика. Их изъяли из его машины во время обыска. Когда мать жертвы вспомнила, как дочь жаловалась, что потеряла ключи от дома незадолго до нападения, сотрудники полиции предположили, что ключи не пропали просто так, а их похитили. Детективы уже примерно знали, где их искать. Найти их в доме главного подозреваемого не смогли, но ключи попались одному из полицейских при осмотре бардачка автомобиля Патрика. Их тщательно изучили и убедились в том, что они принадлежали жертве. По словам ее близких, Памела хотела сменить замки после потери ключей, но не успела это сделать. Кража ключей означала, что убийство было преднамеренным и готовилось заранее. Затем подозрения в преднамеренности нападения подтверждались. Как оказалось, менее чем за неделю до нападения Патрик позвонил своей бывшей девушке и попросил пистолет 22-го калибра, чтобы отправиться на охоту. Ранее он предоставлял ей оружие для самообороны. У мужчины в доме обнаружили боеприпасы такого же калибра. Баллистическая экспертиза неопровержимо связала пистолет с Памелой. Тщательная проверка показала, что стреляные пули и изъятые из дома убийцы из одной партии. Теперь было непонятно, почему Памела перестала давить на полицию, чтобы они остановили преследователя. Даже не особенно распространялась о происходящем с близкими, раз об этом даже не знал ее жених. По мнению одной из коллег женщины, она отказалась от идеи продолжать писать заявление в полицию на Патрика, так как не хотела потерять рабочее место. Из-за того, что коллега мог ей отомстить, она опасалась проблем, боялась лишиться работы. В то время защищенность женщин в карьерных вопросах была гораздо ниже, чем сейчас, поэтому опасения погибшей можно было понять. Видимо, она была уверена, что сможет справиться со всеми проблемами самостоятельно, и постепенно коллега от нее отстанет. Но женщина недооценила угрозу. Проверка биографии Патрика показала тревожную картину. У него уже были многочисленные эпизоды, связанные с насилием над женщинами. Мужчина был замешан как минимум в 8 инцидентах, а также ему предъявляли обвинения в покушении на убийство другой женщины, которая чудом выжила. Но в том случае его признали невменяемым. Патрик прошел лечение в психиатрической клинике и был отпущен на свободу. Еще в детстве он издевался над животными и демонстрировал агрессивное поведение. Полицейские пообщались с официанткой, которая видела Патрика тем вечером перед нападением. Женщина сама пришла в участок, когда узнала о смерти Памелы Суини. Она рассказала, что за день до убийства получила от него непристойное предложение. Они поступали и раньше, но до этого носили не такой грубый характер. Однако 30 мая Патрик больно схватил ее за руку и вел себя угрожающе, заявив, что я еще получу за эти $5. Казалось, мужчина был агрессивно настроен, поэтому она отказалась его обслуживать. Бывшие девушки Патрика рассказывали, что у него были проблемы с управлением гневом. Детективы сложили воедино всю картину. Согласно их реконструкции, Патрик пришел в дом жертвы, воспользовался ключами, которые пропали у Памелы, и оказался в ее доме. Она в это время спала. Услышав шум, проснулась. Женщина позвонила Ларе, но не успела связаться с полицией. Затем спустилась, чтобы посмотреть, что происходит. Здесь она застала вооруженного Патрика, который совершил в нее несколько выстрелов. Вероятно, чтобы напугать женщину или просто промахнулся. 4 пули попали в тело Памелы. Окровавленную женщину убийца дотащил до ее спальни, положил на кровать, а затем нанес несколько ножевых ранений. Следов изнасилования не обнаружили, но это могло быть связано с тем, что убийцу спугнул Ларри. Судя по временным промежуткам, он не торопился покидать место преступления. спокойно съел несколько конфет по пути, бросил обертку в салон машины, а ключи жертвы в бардачок. При этом пикап Патрика был припаркован за домом в лесу, поэтому Ларри не увидел машину, когда приехал. Уезжая из дома, преступник застрял в грязи, так и не смог вытащить свой автомобиль, поэтому ему пришлось позвонить в полицию и придумать алиби, чтобы себя оправдать. Прошло 7 месяцев после гибели Памелы. Ее коллега предстал перед судом за убийство первой степени. Адвокат на суде пытался зацепиться за ошибки в работе следствия, нарушение прав клиента, но это не сработало. Тогда защитник пытался сослаться на невменяемость, которой Патрик уже когда-то прикрывался, когда представал ранее за покушение на убийство, но и этот вариант не сработал. Психиатрическая экспертиза подтвердила, что он может предстать перед судом. Прокурор считал, что когда Памела отвергла ухаживание Патрика, он решил отомстить и разработал этот кровавый план нападения на женщину. Собранные судебно-медицинские доказательства оказались достаточно основательными, чтобы убедить присяжных в виновности Патрика. Мужчину признали виновным и приговорили к пожизненному заключению с правом на условно-досрочное освобождение через 30 лет. В течение всего процесса он вел себя спокойно, так и не признал вину в убийстве Памелы и продолжил ее отрицать. Затем последовало несколько апелляций, но все они были отклонены. Его срок УДО уже наступил в 2021 году. Мужчина подавал ходатайство об освобождении, но ему было отказано. Близкие Памелы и Ларри много общались с журналистами. Они неоднократно заявляли, что не позволят преследователю и убийце выйти на свободу. На сегодняшний день Патрик все еще остается в исправительном учреждении.